Глава 50. Я не узнаю номер, который высвечивается на экране. Безликий набор цифр. Кто-то чужой. Первая мысль — не брать. Это ошибка. Вторая — от нее паника ледяным ветром обдает тело с головы до ног, а руки становятся неподъемно тяжелыми. «Кто там охренел звонить в такое время?» — возмущается Клим и тянется к моему телефону. Всего секунда, и он бы успел, но я опережаю. Сама хватаю с тумбочки трубку и заставляю себя успокоиться. Еще до того, как нажимаю на кнопку «Ответить», я уже знаю, кого сейчас услышу. «Диана, вы?» Женский голос звучит тихо. Больше всего это похоже на испуганный шепот. «Ева?» Резко сажусь. Прошло 2 года с тех пор, как я последний раз слышала и видела биологическую маму своей малышки. Однако ошибки быть не может. «Да, это я. Рада, что вы меня узнали», выдыхает Ева с облегчением. «Почему вы звоните ночью? Что случилось?» Клим тоже поднимается. К счастью, он больше не пытается забрать мобильный. Бесшумно садится рядом и прижимается ухом к телефону. «Нам нужно поговорить. Это срочно». «Говорите, я вас слушаю». «Нет, не по телефону». Шепот Евы становится еще тише. Она словно решила проверить мой слух. «Я не могу по телефону. Он скоро будет здесь». «Кто он? Ваш муж?» По телу несется вторая ледяная волна. Как сейчас вижу перед собой Исаева, его пугающие водянистые глаза и кривую улыбку фальшивого благодетеля. «Николай не простит мне, если узнает, что я вам звонила. Лучше увидеться». «Намекните хотя бы зачем. От страха я готова умолять. Или скажите, в какое время вам перезвонить?» «Это телефон нашей уборщицы. Она не знает, что я его украла. Умоляю, не звоните на него». «Хорошо, хорошо», успокаиваю Еву. «Где и когда?» Чувствую руку Клима на левом плече. Он осторожно сжимает, будто одобряя. «Послезавтра вечером. Я уже предупредила мужа, что иду к своему парикмахеру», быстро шепчет Ева. «Она работает в Леди Белл. Зовут Инна». «Я буду. Во сколько?» «Спасибо вам. Спасибо огромное. Я записана на...» Должно было прозвучать время, но слышны короткие гудки. Ева прервала связь, так и не договорив. Положила трубку. Повернувшись к Климу, растерянно протягиваю ему телефон. «Скорее всего, кто-то помешал». «У нас есть название салона и имя мастера. Этого достаточно. Мои парни выяснят, на какое время она записана». Он кладет телефон на тумбочку и сгребает меня в охапку. До этого момента я не осознавала, насколько напряжена. Просто волновалась, а сейчас ощущаю себя каменным изваянием. «Что, если она хочет забрать Нику?» Срывается с губ самое ужасное. Умом понимаю, что нет никаких оснований лишиться дочки. Мой юрист клялся, что документы составлены идеально правильно, а заведующая домом малютки ни за что на свете не признается, что получила взятку. Ника только моя, без якорей в прошлом, и все равно не могу справиться с паникой. Ты слышала ее голос. Клим накрывает нас одеялом и устраивается за спиной. Ева чем-то напугана. Сомневаюсь, что ей сейчас есть дело до дочери. А если она решила сбежать от Исаева? С Никой? Я уже сама на себя злюсь из-за этой паранойи. Исключено. Забудь вообще. Вы теперь мои. Усилишь охрану или посадишь нас под домашний арест? Мне больше нравится постельный арест. Запру тебя здесь и буду вышибать дурь старым дедовским способом. Ты вообще можешь думать о чем-нибудь, кроме секса? После того, как ты опустошила меня в ванной, я не способен думать ни о чем другом. Горячий язык касается мочки уха и соскальзывает в раковину. Такой ласке невозможно сопротивляться. Я вздрагиваю, и знакомый табун мурашек бежит от затылка до самого копчика, как на Олимпиаде. Быстро и дружно. «Хованский, ты мне зубы заговариваешь». С изумлением понимаю, что больше не боюсь. Этот роскошный мерзавец добился того, чего хотел. «Самую малость», — признается он. Хотя предпочел бы заговаривать что-нибудь более теплое. Клим целует меня в шею и уже через мгновение повторяет этот поцелуй между лопатками. Влажная. Спускается ниже, обжигает губами поясницу. Отзывчивая. Последний поцелуй по-настоящему пошлый. От прикосновения губ к тугому комочку мышц по мне словно ток пускают. Безвольно дергаюсь всем телом, и пока в очередной раз не улетела от умелых губ этого извращенца, успеваю спросить главное. «Твоя новая цель — это Исаев?» На ответ, наверное, не стоит и надеяться. Клим никогда не открывал передо мной свои карты. Однако он удивляет. В том числе, да.